Воскресенье прошло тихо. Сидни начал вычетку рукописи «Запланированные судьбы», и оптимизм у него прибавилось. Теперь отдельные части книги, благодаря сквозной сюжетной линии, не казались разрозненными. В понедельник часов в 6 вечера в дверь черного хода постучала миссис Лилибэнкс. Она принесла ему вазочку с ежевикой. Сидни пригласил ее войти. «Элис сказала, что в эти дни у вас будет очень много работы, поэтому я не решалась беспокоить вас». «Спасибо». Только это и нашелся сказать Сидни. «Ну и как вам холостяцкая жизнь?» Миссис Лилибэнкс сделала движение по направлению к двери. Только тут он сообразил, что даже не предложил ей сесть. Исправляя оплошность, он придвинул к ней кресло, она сказала: «Нет, спасибо, я пойду. Элис мне говорила, что едет к матери в Кент». «Да, думаю, она там». «А не могли бы вы дать мне ее адрес? Я, быть может, черкану ей пару строк?» «О, разумеется». Сидни прошел в гостиную, чтобы взять с телефонной тумбочки карандаш. «Глупо, что я не взяла адрес у нее самой», — сказала миссис Лилибэнкс, следуя за ним. «Я вижу, у вас новый ковер. Очень симпатичный». «Да», — машинально кивнул Сидни, переписывая адрес. «Вот куда вы можете ей писать. Миссис Снизм, Поу Корнер, Рейберн, графство Кент». В конце недели позвонила из Лондона Инесс и спросила, нельзя ли им с Карпи и парочкой друзей приехать к ним на пикничок. «Добро пожаловать. Но только Элис дома нет». «Жаль. Я тут встретила недавно Алекса и Хитти. Они сказали, что она вернулась». «Вернулась, но снова уехала. Хочет пожить немного у родителей». «Значит, нормально, если мы приедем? Чтобы не обременять тебя, всю еду берем на себя». «Ладно», — сказал Сидни, — «а я обеспечу горючее». «Нам вполне достаточно вина. Крепкие напитки опустошительны для кошелька». На вечеринках у Инесс и Карпи всегда пили только вино, — вспомнил Сидни. «Дай мне телефон родителей Элис, если тебе не трудно», — попросила Инесс, и он его продиктовал. Сидни решил пригласить на пикник и миссис Лилибэнкс. Она приняла приглашение охотно. Инесс и Карпи вместе со своими малышами прикатили в голубом «Фольксвагене» «Универсале», который вел худосочный кудрявый блондин по имени Регги Маллиган. Как понял Сидни, он работал кем-то там в театре. Другой мужчина выглядел постарше и был поприличнее одет. Машина принадлежала ему, но водить ее он, как видно, не умел. День, к счастью, выдался погожий, и они расположились позади дома, расстелив одеяло на травке. Для миссис Лилибэнкс у Сидни нашелся шезлонг. Он провел гостей по дому, словно знатный лорд по своему замку. Что с того, если книжные полки и ящики шкафов немного перекошены, а на мебели в гостиной местами засалена обивка? Этот Маллиган и его приятель наверняка ютятся в Лондоне вообще в каких-нибудь конурах. А у него здесь уединенно, просторно и полно воздуха и солнца. В доме было на удивление чисто, если учесть, что в нем на данный момент отсутствовала хозяйка. С особенным удовольствием он показал им свой кабинет, где машинка с едва заполненным текстом, листком рукописи и беспорядочно разбросанные бумаги производили должное впечатление. Гости не могли не почувствовать атмосферы напряженной творческой работы. «Переделываю одну свою старую вещь», — ответил Сидни на вопрос того из мужчин, что был постарше. Звали его Василий. «И одновременно с приятелем готовим пару сценариев для телевидения». Инесс и Карпи доводилось бывать здесь раньше. Лишь только они выпили по второму мартини и запустили зубы в бутерброды, как Инесс сказала: «Слушай, Сид, вчера я пыталась дозвониться до Элис, но ее мать сказала, что Элис у них нет, и вообще она не в курсе, где ее дочь. Тебе, наверное, стоило бы выяснить это, как думаешь?